И Священное Писание очень интересно эти вопросы освещает. Оно очень интересно расставляет все точки. Вы помните, когда помазывали первосвященника, помните, возливали елей на голову, елей стекал куда? На бороду. И куда стекал? На края одежды. Если бы сегодня, по современной моде, начали помазывать священника, то некуда спадать этому елею. Этих полов нет. Сразу попадают шортики вот такие у мужчин. Ну и у женщин, ну правда, женщин не помазывали. Но там другое. Совсем. И все это ведет к чему? Она ведет к блуду, в конце концов. Когда-то один развратный поэт. Вот в мире это так и делается. Я все его не буду цитировать. Но это мир, это их направление. Он сказал, зачем любить, зачем страдать? Ведь все пути ведут к кровати. Это не для нас. Вы понимаете, что у нас тоже так часто делается? Одежда, поведение. И именно вот с этой точки зрения одни пленяют других, берут плен. Но мы ж не мир. У нас есть свои нормы. Мы сегодня не знаем, что есть что на сегодняшний день. Поэтому очень важно, чтобы сердце наше и очи наши не видели то, что соблазняет. Вы можете сказать, не глядите, это тоже правда. Но не выставляйте то, что не надо. Это тоже будет правда. Это тоже будет правда. Потому что я на это буду обращать внимание из Священного Писания, где открытым текстом эти вопросы выясняются, обнаруживаются и ставятся на вид. И вот смотрите, что интересно. В Второзаконии 23 глава 2 стих. Речь уже идет не о самом блуднике, не о самой блуднице, а о потомстве. И вот смотрите, что написано. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Это было во время Ветхого Завета такое установление. Сын блудницы израильского народа. Почему он не может войти туда? Он уже совсем греховным наследством заражен им. Он сам будет нести это. И Господь знал это и говорил. Сын блудницы и десятое поколение не может войти в общество Господне. Это не на сегодняшний день. Сегодня я опять повторяю. Мы не идем точно по Ветхому Завету. Но мы видим, насколько это опасно и насколько сильно это осквернение. Даже десятое поколение может осквернить. Это мы просто так вот легко все взвешиваем. А что там такого, да так далее, оказывается, это серьезные вещи. И еще один текст из Священного Писания, Второзаконие, 23 глава, 18 стих. «Не вноси платы блудницы и цена пса в дом Господу Богу твоему, ни по какому обету. Ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Вот мерзость, оно и останется мерзостью. И в Новом Завете это мерзость. Вы помните, что написано? «С блудником даже не есть вместе». Впрочем, Павел говорит, я не говорю о блудниках того мира. Ибо нам надлежало бы выйти из мира. Я говорю о тех, кто, называясь братом, остается блудником. С таким даже и не есть вместе. Вот отношение, вот реакция Господня на этот грех. Ну, я говорил об этом, но сегодня я еще раз прочитаю, чтобы до конца решить вопрос, что ж такое блуд. Не все это понимают. Однажды один молодой брат, после окончания собрания, это был один из тех немногочисленных дней, когда я был баранчик у себя дома. Наверное, хорошо, что я там остался. Рвется. Я буду каяться, я буду исповедоваться перед церковью. Говорю, обожди, стой, что ты будешь говорить? Я скажу, что я блудник. Где, когда у тебя было? Да нет, у меня не было. Это у меня в мыслях было. Я говорю, слушай, что ты делаешь? Ты сегодня вышел и сказал, что ты блудник. В мыслях? Так в мыслях, это на уровне мыслей. Ты можешь отверзаться, ты не можешь, но ты объявишь, что ты блудник. И ты знаешь, какой ты клеймо. Кто потом докажет, что ты не блудник? Почему я часто говорю, не бежите скорее, чем говорить. Выберите себе человека, скажите ему, в чем вы хотите. Вот он не понимал, что такое блуд. В полном смысле этого слова. У него в мыслях провернулось. Он решил, искренний брат, такой хороший брат. И он, если бы он это сделал, он все свое служение поставил бы под крест. Он сегодня прекрасно служит перед Господом. Но он наделал бы такое дело. Он не понимал, что такое блуд. Поэтому читаю. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Это всем вам известное место, которое говорит о том, все-таки, что такое блуд, за что мы отлучаем, за что наказываем. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христов? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей есть одно, становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть. Вот что такое блуд. Когда существует физическая близость, когда совершен половой акт, это есть блуд, за который Библия требует наказания. Это то, что проваживается в уме, это плохо, это не должно быть. Но это не то, за что исключают, за что принимают меры. Я не говорю, что вы можете это хранить, потому что однажды, если это хранить в своем разуме, то разум приведет к действиям, и это будет. Я не об этом говорю. Когда-то однажды одного из братьев, значит, обвиняли в прелюбодеянии. И вы знаете, одно дело прелюбодеяние, вот это начальная стадия, хотя вообще не кончаться блудом могут. И одна сестра говорит, я видела, они совокуплялись. Как? Где ты видела? Своими глазами видела. Где это было? Во дворе у них. Это правда было, она видела. Но они целовались. Это тоже грех. И пастору целоваться с посторонней женщиной, это никакие рамки не лезет. Нет уж, не сбуд, это не совокупление. Я бы не говорил бы на эту тему, если бы я не встречал, что взрослые люди не понимают, что совокупиться, это половой акт совершить, это физическая близость. А поцеловаться есть, поцеловаться, это тоже плохо, это тоже не надо делать. Ну это ж не блуд, он может привести к блуду, это другой вопрос. Но это ж не есть то, о чем мы сегодня говорим. Бегайте, блуда, всякий грех. Какое делает человек, и есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Смотрите, на какой уровень и как все это поставлено. Становится одна плоть. И вся эта нечистота, все эти демоны, это блудодеяние, они переходят очень просто и легко. Поэтому вот и много бывает и одержимых людей, много проблем, много трудностей. И потом он очень липкий, этот грех. Вы знаете, убийства совершают люди, насилие, в тюрьмы идут. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы вы на это обращали внимание. Следующее, о чем я буду говорить, я возьму один из текстов Священного Писания, прочитаю два. И здесь вы не выловите всего, но я просто другие места еще прочитаю, и вы поймете что-то. 3 книга Царств, 14 глава, 24 стих. «И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Там дальше будет написано об идолослужении. 3 книга Царств, 15-12. «Он изгнал блудников из земли, отвергших идолов, которых сделали отцы его». И еще один текст. 4 книга Царств, 23 глава, 7 стих. И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Какие это были одежды? Это были одежды блудниц. И Библия говорит, что есть такие одежды. И вот навстречу к нему женщина в нараде блудницы с коварным сердцем. Оказывается, для того, чтобы упасть в блуд, надо что-то сделать. Во-первых, надо иметь сердце, раз, во-втором, одежды блудницы, наряд блудницы. Женщины ткали одежду для старки. Это были одежды, которые были очень тонкие, и было видно вся нагота. И одно из половых извращений, я надеюсь, что здесь детей нету, вот то, что сегодня есть, немножко в другом виде. Для служения этим идолам, Астарту и Ваалу, каждая женщина, она должна была однажды прийти совершить определенный ритуал. Эти идолы имели половые члены, которые были в них, каменные. Женщина должна была сама, он же деревянный, он же железный, она должна была лишить себя вот этой невинности. Это вот такие были обряды. Вы знаете, как чего нету выражается? Она выражается в определенной позе. Когда мужчина лежит внизу, а женщина сама наверху совершает эти движения. Это оттуда. Вот тот идол научил. Вы меня поняли хорошо, о чем я веду речь? Это из дома Ваала и Астарты. Поэтому, как вы меня будете понимать, как хотите, но это оттуда. Это оттуда. А я понимаю, что, допустим, мужчины были блудники-жрецы. Я не знаю, что они там выделывали. Хотя история говорит, находят эти рисунки, все эти позы разватые, это оттуда взято. Чтобы осквернить человека, чтобы сделать его скотом. И вы сегодня вот не в этом вопросе только можете увидеть. Вы, наверное, знаете такие чечения, вот этот святой смех, когда люди падают, начинают гавкать, начинают рычать. Вы такое видели, слышали? Мяукать начинают. Это нормально, это благодать Божия. Или избивается, как змея, и шипит. Это все из того куста. Это все оттуда пришло. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы вы это знали. Еще до сегодняшнего дня вам это было неизвестно, то сегодня пусть будет известно. Когда однажды некто из братьев засвидетельствовал об этом, и он сказал, где так. И когда мы так сделали с женой, я говорю, спросил, Господи, а то жена потребовала этого, кстати. Я хочу, ты ляжь вниз, а я это буду делать. И Господь его сказал мне, она говорит, себя вела как свинья. Я не выдумываю. Вот такие определения. Вот так Бог смотрит на то, о чем вы говорите, с женой можно делать все, что угодно. Ничего подобного. Ничего подобного. Есть нормы. Это Ледяев так учит. Я знаю, что он так учит. Но он не знает, что он учит.